и неравномерность их развития. Маркс, Энгельс, сочинение, том 25, часть 2, страница 485. Ленин, разрабатывая свое учение об империализме, отталкивался именно от этих идей. По поводу мысли Энгельса о монополизации трестами целых отраслей промышленности и о том, что тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности, Ленин писал, что здесь взято самое основное в теоретической оценке новейшего капитализма, то есть империализма. Что это замечательно ценное положение Энгельса показывает, как внимательно и вдумчиво следил он именно за видоизменениями новейшего капитализма, и как сумел он поэтому предвосхитить в известной степени задачи нашей империалистической эпохи. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 33. Страница 67. Вместе с тем Ленин отметил, что полной планомерности можно достигнуть только при социализме. Чувствуя, что конец XIX века все больше и больше заряжается электричеством, и предрекая времена восстаний и войн, Энгельс решительно выступил против реформистских иллюзий о возможности исключительно мирного парламентского пути к социализму при заведомом отказе от каких-либо насильственных революционных действий. Подробно и обстоятельно Энгельс разработал вопрос о роли крестьянства в грядущей революции, о необходимости союза пролетариата с ним. Завоевание политической власти социалистической партией стало делом недалекого будущего. Но чтобы завоевать политическую власть, эта партия должна сначала из города пойти в деревню, должна сделаться силой в деревне. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 22, страница 504. Он развивал мысль о том, что избавление мелкого крестьянина от угрозы полного разорения может дать только пролетарская революция, в результате которой крестьянин сможет сохранить свою усадьбу и земельное владение, превратив их в кооперативное владение и кооперативное производство. Маркс, Энгельс, сочинение, том 22, страница 519. Кооперативное хозяйство Энгельс, как и Маркс, рассматривал в качестве промежуточного звена при переходе к полному коммунистическому хозяйству. Маркс, Энгельс, сочинение, том 36, страница 361. Средних и крупных крестьян, то Энгельс выражал надежду, что и они со временем поймут неизбежность перехода к новому способу производства, и экономическое развитие научит уму-разуму и эти упрямые головы. Маркс, Энгельс, сочинение, том 22, страница 523. В произведениях Маркса и Энгельса мы находим много оправдавших себя и оправдывающих положений о коммунистической общественно-экономической формации. Нет необходимости здесь все их перечислять, это особая тема. Но они видели главное. При новом строе производители сами возьмут в свои руки управление производством и обществом и поставят под свой разумный контроль отношения друг с другом и с природой. Уже не стихийные социально-экономические силы будут господствовать над людьми, помимо их сознания и воли, а это сознание, руководствуясь познанными законами развития, будет определять направление переустройства общественного бытия. Применяя современную терминологию, речь идет о кардинальном изменении роли так называемого субъективного фактора. Энгельс прямо говорит об этом в одном из подготовительных материалов к антидюрингу. Взгляд, согласно которому будто бы идеями и представлениями людей созданы условия их жизни, а не наоборот, опровергается всей предшествующей историей, в которой до сих пор результаты всегда оказывались иными, чем те, каких желали, а в дальнейшем ходе, в большинстве случаев, даже противоположными тому, чего желали. Этот взгляд лишь в более или менее отдаленном будущем